Здравствуйте. Вообще, конечно, тему, которую мне дали так вот прямо раскрыть, заставила меня серьезно задуматься. Я вот даже, знаете, готовилась и напечатала даже много страниц. Вот для себя немножко выстроив как бы план, да, вот такого разговора о страхах. Вообще, я не специалист, скажем так, вот выступать перед большой аудиторией. Ко мне чаще всего приходят пары, и мы с ними работаем вот так, что называется, индивидуально. И каждый раз, конечно, мы говорим о страхах. Вообще, роды вот у всех ассоциируются, скорее всего, с какими-то страхами. Ну, правда, так ведь? Но страхи-то они разные. И, как говорят, смелый человек, сильный человек не тот, кто не боится страхов, у кого нету страхов, а тот, кто с ними умеет как-то справляться, как-то работать с ними. Поэтому я не вижу как бы необходимости бороться вот так прям со всеми страхами, там нам быть бесстрашными надо в родах. Нет. Но вот надо понимать, какие страхи реальные, какие они наши, что называется, а какие надуманные. И очень много вот этих надуманных страхов. И надуманные страхи, они приводят к панике. Вот откуда, сейчас вот попытаемся немножко с вами вместе выстроить вот эту, откуда эти страхи вообще приходят-то у нас. И прежде всего, вот я причины попыталась прямо вот выстроить эти причины. Прежде всего, это мало правдивой информации, касающихся родов. Вообще мало правдивой информации, не только касающихся родов, да, и воспитания детей. Вот я из семьи Бориса Павловича и Елены Алексеевны Никитиных. Вот мне кажется, заслуга моих родителей именно в том, что они своими книгами, своей жизнью, своими выступлениями как раз снимали массу вот этих необоснованных страхов, касающихся родительства, рождения детей и так далее. И вот это отсутствие правдивой информации и масса, наоборот, негативной информации, ненужной информации. Вот папа даже так называл, говорил об этом, что мы заботимся о чистоте земли, об экологии природы, а об экологии нашего сознания, о том, что оно замусорено, страшно, мусором, ненужной, мерзкой какой-то информацией. Папа называл вредной информацией. Вот еще 40 лет тому назад врачи считали, что молозиво – это самые первые капельки молока, которые появляются даже не молоко, а в груди у женщины, что это вредный продукт. И детей уносили после рождения сразу от женщин как минимум на 12 часов, а то и больше, на сутки и больше детей и мать разлучали. Вы представляете, вот сейчас с нашей, да, с высоты, скажем так, наших уже знаний общества, это кажется просто страшным, а действительно это происходило. Вот такое, знаете, неумение нас, взрослых, или вот людей, которые хотят родить или собираются рожать, или невозможность заглядывать немножко вперед. Вот не просто родить, а что дальше-то будет? Ну, самая классика, как пример приведу. Как вы хотите родить? Быстро и безболезненно или долго и очень больно? Ну, что выберет нормальный человек на такой вопрос? Естественно, хочется быстро и безболезненно. А что за этим будет? Что после этого будет? Если вам сделают кесарево, плановое кесарево, как вы будете потом, вот это быстро и безболезненно, как потом женщина восстанавливается? Как это сказывается на здоровье ребенка? Об этом же практически никто не говорит. Об этом люди узнают сами, когда ходят там на курсы, допустим. То есть только тогда, когда вы сами достаете эту информацию, что будет дальше. А если роды происходят естественным образом, максимально естественно, то у нас тоже некоторая путаница в роддомах, потому что родить через естественные родовые пути, это не значит родить естественно. Это большая разница. Физиологически. Да, не совсем это бывает физиологически. Немножко чуть-чуть дальше скажу об этом. Вот эти последствия, что будет дальше, кто за это отвечает, кто несет ответственность, вам жить с ребенком. То есть мы должны к этому относиться более ответственно, да? Вот. Следующая такая причина страхов, конечно же, отсутствие опыта у старшего поколения. То есть в основном у нас вот мои ровесники, мамы, наши мамы, бабушки, дедушки, да, рожали уже 1-2 ребенка. Причем декретный отпуск у женщин был там 2 месяца, и женщина выходила на работу. Это только 30 лет тому назад женщинам стали давать декретные годы больше. То есть какой опыт несут старшие женщины, чем они могут поделиться? Вот они страхи, конечно, страхи. Чаще всего первые роды, они самые такие трудные, сложные. А кроме того, откуда еще страхи у нас? Художественные произведения, фильмы. Обычно со страхами роды всегда связаны с какими-то страхами, стрессами невозможными. Но вот такие, условно говоря, страшные роды, они действительно связаны со стрессами. То есть сами страхи, они как бы готовят к страшным, условно говоря, к страшным и тяжелым родам. Еще один огромный такой причина страхов – это то, что мы привыкли подчиняться общественному мнению. А вот, ну вот принято, например, у нас к беременности как подходить, да? Что это у нас диагноз. Да? Мы приходим, нам ставят диагноз – беременность. Что такое диагноз? Значит, болезнь. Больничный лист выдают, вот, ты к себе сама начинаешь относиться как к больной. То есть ты приходишь в женскую консультацию, и на тебя нагоняется еще масса страхов. Тут у тебя и так много вопросов, да? Тебе там что-то мама рассказала, где-то еще от подруги услышала, от подруги. А тут еще и женской консультации на тебя страхов масса. Анализы надо сдать. Ну, все как больному. Как больному, да. Это при всем при том, что моя учитель Жанна Сергеевна Соколова, она любила говорить так: «Аня, запомни, беременность – это самое здоровое состояние женщины. И нету слова «старородящая», потому что это 2 разных понятия, несоединимых. Ты или старая, или родящая». А кроме того, такая, ну тоже это же общественным мнением создано, и учебы в мединститутах и в медучилищах, я вот медучилище закончила, то, что знают все врачи, да? Что все что о родах врачи знают. А ты кто такая? И я в первых родах, я тоже смотрела на врачей, вот что они мне говорят, я то и делаю. Говорят, лежи, я лежу, мне не хочется лежать, но врач же сказал, что надо лежать. Мне хочется пить, но мне сказали, нельзя пить. Значит, нельзя пить. Боишься спросить, а почему? Да? Ты всего боишься. Кроме того, вот знаете, еще страхи у женщин вообще иметь ребенка. Вот у нас в обществе такое отношение к материнству, к тому, что вот у тебя появляется ребенок. Да, у тебя сразу меняется вся жизнь. Действительно, кардинально. У женщины с рождением ребенка меняется жизнь. И в нашем обществе почему-то кажется, что, почему-то так уверенно даже, что жизнь меняется в какую-то ужасно тяжелую сторону. Что женщины лишаются карьеры, какой ужас, она не может получить там высшее образование, какой кошмар, вообще просто какая-то катастрофа. Еще мама моя писала лет, уже сколько там, 20-30 лет назад, если замечательная, и она еще есть эта книжка, «Я учусь быть мамой, я учусь быть бабушкой», да, Лена Алексеевна Никитина. И она там замечательный пример приводит. Она нашла такое исследование, что у женщин самый пик расцвета ее интеллекта и творческой деятельности приходится как раз на время после рождения детей. Причем само рождение детей накладывает на это свои плюсы. То есть вся ее профессия, все, что она знает, как бы одухотворяется вот этим вот общением со своими маленькими детьми. Конечно, не с одним ребенком. Вот самые энергичные проекты, я бы сказала, да те же детские сады, даже те же сейчас семейные школы, кем они вообще организованы? Мамами, семейными, да, чаще всего многодетными мамами. Дальше страхи, конечно, самих медиков. И они созданы, в общем-то, учебой в медицинских учреждениях. И об этом, ну, я и сама знаю, как человек, прошедший медицинское училище. Я это слышала от многих врачей, которые смогли, я бы сказать, выйти из этих страхов, знаний, которые давались им в мединститутах, и дальше, продолжая свое образование другими способами, признаваться, прямо так и говорить. Вы поймите, нас в институтах, нас, врачей, учат патологии в родах. Мы проходим 5-8 лет, мы изучаем патологию, ее много, она разнообразна. И нас учат именно с этим справляться. А что такое физиология родов, то есть норма родов? Раньше это были специалисты именно акушерки. Но сейчас акушерок задвинули, я бы так сказала. И все в основном ориентируются именно на врачей. А врачи не знают. Вот понимаете, настоящие врачи не так и говорят, а мы не знаем, как проходят настоящие роды. Я, говорит 70-летняя женщина-врач с опытом, училась это у старых акушерок. А старые акушерки, говорят, не пускали врачей в родзал. Потому что они со своими знаниями видели патологию в любом отклонении, в любом малейшем отклонении от той нормы, которую им рассказывалось в мединституте, вот так должно быть и все. Они так и говорили, говорят старые акушерки, идите, мы вас позовем тогда, когда нужно, если что. Вы со своими знаниями здесь мешаете этому процессу. До какого года? Когда это было, ну вот это, а я скажу даже приблизительно, вот где-то до года моего рождения, до 64-го года, с этого года началось очень сильное вмешательство в родовой процесс, это обезболивание, стимуляция родов. Это хрущевские веяния, насколько я помню. Вполне возможно. То есть если моя мама, родившись 7 детей, говорила, да нормально я рожала, ей дали возможность родить 3 суток после излития вод. Кто бы сейчас это позволил? Совершенно нормально она родила. Трудные были роды первые. Ей еще сказали, ну, наверное, ты к нам больше не придешь. Ну, вот она еще после этого родила. Сейчас 6 часов безводный период, это уже 6-12. Сейчас совершенно другие нормы. И эти страхи исходят действительно вот от самих медиков. Что получается? То есть женщины сейчас, на данный момент, получается, боятся. Вот они сходят один раз в женскую консультацию, им страшно идти туда в следующий раз. Женщина попадает, допустим, ну, произошел выкидыш, она попала в роддом, значит, в больницу, насмотрелась всего, и потом приходит ко мне и говорит, я туда больше не хочу попадать, в этот роддом. И мне приходится ее отговаривать. Я говорю, не надо бояться роддомов, роддома нам нужны. Роддома действительно нужны тогда, когда что-то идет не так. Врачи действительно специалисты по патологическим, по патологиям в родах. И страхи должны быть. Но вот какие это страхи? Понимаете, вот сейчас мы к ним немножко сейчас подойдем. Вот какие страхи реально существуют? Значит, во-первых, это... То, что женщины боятся даже не боли, в основном, вот вы сами знаете, вот женщины это знают, если мужчины, спросите у своих жен, женщины боятся не боли в роддомах, вот когда они идут второй раз уже там еще в роддом, прежде всего они боятся отношения к себе. Такая культура отношения к рожающей женщине, что просто хоть плачь, хоть что делай. Женщине важно в родах, во-первых, просто уважительные отношения, чтобы с ней считались, с ее желаниями, с ее глубинными потребностями женщины, чтобы тебя не дергали, чтобы тебе не пугали. В процессе родов как можно пугать женщину? Наоборот, иначе мы блокируем этот процесс. То есть, если, не зная физиологию родов, когда те, какие нужны гормоны, выделяются в полном спокойствии. Женщина рожает хорошо, и роды у нее идут хорошо тогда, когда ей спокойно. Когда вот приглушенный свет, тепло, приятно. Тебя не отвлекают разговорами, где ты живешь, сколько тебе лет. К сожалению, система сама не располагает, скажем так, врачей, к тому, чтобы у них была возможность. Вот врачи-то поставлены в какие условия, что, знаете, как рассказывала одна врач из Челябинска, она говорит, знаете, сколько надо заполнять врачу журналов в роддоме? Врачу надо 12 журналов заполнять, а акушерке 22 журнала. Когда у нее будет время как-то хоть индивидуально вообще отнестись к женщине, когда их там еще и много, этих женщин, такой большой пласт страхов, скажем так, к родам, который, конечно, обоснован. Это то, что и со стороны медиков, и со стороны женщин, это то, что роды, конечно же, непредсказуемы на 100%. Это не значит, что они совсем непредсказуемы. Нет, в медицине даже существует вот это понятие рисков. То есть в тех странах, где легализованы домашние роды, есть так, существует вот это женщины низкого риска. То есть те женщины, у которых вот эти возможные какие-то риски или осложнения в родах минимальны. А есть те, у кого они действительно там могут быть. Ну, допустим, женщины после кесарева сечения, у них рисков больше, скажем, да, чем у женщин без этого, без операции. Вот. И в этом плане роды, конечно, к ним нельзя относиться как, вот знаете, как ну, к какому обычному событию в жизни. Я для пар так и говорю, это родовое событие. Это глобальное событие в вашей жизни. Это очень серьезное событие. И что мы можем сделать вот с этими страхами? Как нам относиться к ним? Самое главное, вот это для людей, сопровождающих роды, для акушерок, это именно настроить женщину на то, чтобы этих страхов было меньше, как можно меньше. И все-таки одновременно, но оно и так присутствует в женщине, это чувство не убрать, вот знаете, такой трепет перед родами, такое ожидание, как действительно чудо. Как вот к чуду можно отнестись? Со страхом? Ну, можно со страхом. А можно вот именно с этим ожиданием, каким оно будет, как это все произойдет. Ну, мы, правда, совсем все не знаем. Поэтому какие выходы? Конечно, прежде всего делиться информацией, ту, какую мы знаем. Тем опытом, который мы прошли сами. Теми знаниями, которые мы узнали, да, вот там от других, от опытных женщин. Сейчас много можно найти информации разной, да, в интернете. Конечно же, делиться книгами. Книгами, прежде всего, книгами Никитиных Бориса Павловича, Лены Алексеевны, они действительно снимают страхи, никуда тут не деться, и дают какую-то, знаете, уверенность в том, что действительно многое зависит от нас. Это действительно так. Книги, конечно, Мишель Одена, все его книги. Книги... «Декрет роды без страха». Ну, «Декрет», само собой, само название «Роды без страха». Ирина Мартынова. Ира Мартынова, Екатерина Соченко, «Легко родить легко». Даша Сренцова и Алишан, да, «Девять месяцев и вся жизнь». Прекрасная книга. Ольги Валяевой, сейчас тоже «Исцеляющие роды». То есть вот книгами прекрасно. Конечно же, вот люди сейчас ходят на курсы, ищут вот эти курсы. Чему учат там, на этих курсах, прежде всего, вот эту вот информацию, такую истинную, я бы сказала, дают, более верную, правильную, касающуюся именно физиологии родов. То есть мы сами можем, окунувшись в эту информацию, понять, откуда наши страхи растут, да? И готовиться к этому относиться ответственно, не перекладывать на кого-то, на тех же врачей. То есть когда ко мне приходит пара и пытается найти самый лучший роддом, самых лучших врачей, там, не знаю, лучшую акушерку. Я говорю, вы поймите, прежде всего роды зависят не от этого. Вот они зависят от вас. И от вашей подготовки и физической, и подготовки в плане, ну, я бы сказала, такого ожидания ребенка, да, атмосферы ожидания ребенка. Как вот у папы с мамой в книге написано, 40 родственников с одной стороны ждут ребенка с радостью, 40 с другой стороны. То есть вы, я с родителями часто говорю о том, что да, надо налаживать отношения со своей родней. Это важно для ваших родов. Это зависит прежде всего, конечно, от вас. Съездить к бабушкам, дедушкам, с сестрами, братьями общаться, налаживать отношения с... вот со своими там родителями, если это не очень. Действительно, когда мы задумываемся над этим, что это все влияет сейчас на роды, мы к этому более, ну, правда, более серьезно начинаем относиться, более ответственно. События родов, они только на физическом это уровне происходят. В Вплоть до того, что даже те же кровотечения, которых, которые очень, ну, любят пугать, скажем, ну, не любят, пугают врачи, скажем так, оказывается, первопричина-то в взаимоотношениях с кровными родственниками, представляете? Прежде всего, с мужем, с мамой, со свекровью. Когда люди это слышат, начинают задумываться, да, что могут делать врачи в такой ситуации. Врачи не будут вникать, да, они будут спасать. И спасибо врачам за это, что действительно есть роддома, что они существуют, что они помогают нам в крайних ситуациях. Но то, что мы должны к этому готовиться, вот она, наша ответственность. И если ты к этому готовишься, ты можешь хорошо родить и после кесарева сечения, и после двух кесаревых сечений. И с диагнозами, там, сахарный диабет, там, высокая миопия и так далее, и так далее. Хотелось бы, чтобы мы умели отказываться от своих заблуждений. Каждому человеку это прекрасно, да? Чтобы идти вперед, нам надо уметь отказываться от этого. Мне бы очень хотелось, чтобы умели отказываться от своих заблуждений наша медицинская система. Потому что, к сожалению, почему-то не умеет наша медицина признавать свои ошибки, свои заблуждения, вспоминать, да, вот что вот, ну вот не знали, что надо там, допустим, что такое, страшно боялись микробов там, например, да, ой, нужна стерильная обстановка и в больницах и так далее. И потом вдруг, ну не вдруг, конечно, вот пришлось физиологии тоже поработать, доказать, что микробы-то нам нужны, только какие? Нужны микробы, вот если ребенку новорожденному, нужны микробы своей матери. Как крайне важно ребеночка не уносить от мамы после рождения, а чтобы он побыл с ней, с мамой, на ней, как говорят там, кожа к коже. Как это важно для здоровья и мамы, и ребенка. Я вот до сих пор помню папин рассказ о том, что в роддоме женщина погибает от кровотечения, буквально погибает, умирает. И никакие, ничто не спасает ее, никакие препараты и так далее. И в этом роддоме оказывается Илья Аркадьевич Аршавский и говорит, немедленно приложите ребенка к груди. Да, матка сократится. И происходит чудо по ощущениям врачей. Вот они же столько всего делали, и ничего не было, не происходило. А ребенка прикладывают к груди, и кровотечение останавливается. К сожалению, до сих пор этого никогда не знают, врачи не знают. Вот важно, чтобы мы все вместе, вот я считаю, что вот эти необоснованные страхи и обоснованные страхи, вот, чтобы они у нас привели каждую женщину к своему собственному решению, да, определению, как она хочет рожать, с кем рожать, чтобы это было, во-первых, обоснованно и шло от ее желания. Для этого нам что нужно? Вот, и каждой женщине работать, да, в этом направлении, каждой семье. Но очень бы хотелось, чтобы наше общество в этом направлении тоже работало. Чтобы вот эту концепцию, которая сейчас, на мой взгляд, присутствует, то, что все зависит от врачей, что врачи руководят родами, что они рожают. Вот так почему-то сейчас воспринимается, женщины так и говорят. И что женщины якобы не могут родить без врачей. Да это врачи не могут родить вообще-то без женщин, так по-хорошему. Ну, если всерьез задуматься. Вот как приоритет поставить женщины в родах, а не врачей? Вот для меня это такая большая задача и решение многих страхов.